При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. Что это? Наконец из сеней выполз мальчик, лет 14. Где хозяин? Нема. Как? Совсем нету? Совсем. А хозяйка? Побегла в слободку. Ну, кто же мне отопрет дверь? Сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась. Из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочее. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою. Как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. Итак, я начал рассматривать лицо слепого, но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и не знаю, отчего она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью. Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям. — Ты хозяйский сын? — спросил я его наконец. — Не. — Кто же ты? — Сирота убогий. — А у хозяйки есть дети? — Не. — Была дочь. Да утекла за море с татарином. С каким татарином? Абис его знает. Крымский татарин, лодочник из Керчи.